Издательство АСТ представляет. Ярослав Солонин. Игорь Кущ и сектор Газа. Авторизированная биография. Пролог. 25 июля 2023 года. Наша третья встреча с Кущом через два дня после его 64-летия. Он в приподнятом настроении. Некоторое послевкусие праздника, вместе с ним усталость, удивление. Игорь Кущев говорит, цитата. «Я все это прошел, весь наш совок, и остался в рок-н-ролле. Не где-нибудь за коммунистическую партию Советского Союза, за перестройку. Сколько эпох пережил, всю эту хуйню, и до сих пор живой. Подойти к телефону не могу, потому что столько народу, вся страна звонила». «Москва звонила. Танька Фатеева. Я люблю тебя, Кущев. Твою мать. Это в 64 года я должен признание в любви получать. Ты доживи до 64, и чтобы тебе баба в любви призналась. Не знаешь, что ответить». Я сказал: «Тань, все, наше время утекло, только остается подрочить на воспоминания». И больше ничего. «Любит, падла. А может, брешет. И ты можешь представить, ко мне дочь пришла? Не, не первая, вторая дочь, Вика. Старшая Катя все время здесь. Если что, звонит, приезжает». Конец цитаты. А у меня немного кружится голова. Старшая дочь Катя называет вторую жену Куща, Арину, с которой он в разводе, сестрой. У него деда напряги с третьей женой, Надеждой, с которой они на грани развода. А еще от нее у него три сына – Федька, Сашка и Ромка. Боже, какая духота на улице! Так недолго написать что-то в духе Улисса Джойса или Тарантула Боба Дилана. Извиняясь, Игорь переспрашивает, как меня зовут. «У меня бывает, – говорит он, – хоп, и забываю что-нибудь. Меня же машина сбила, там такой удар был по башке, я не знаю, каким чудом я жив остался». «Значит, Господь меня еще зачем-то оставил на этой земле. Меня ударила машина, и я головой пробил другую машину. Двойной удар получается». Конец цитаты. Это наша третья встреча с Кущом. Я наслаждаюсь видом, открывающимся с балкона 16 этажа. Игорь говорит, что всегда любил последние этажи, хотя первый дом в Новомосковске был двухэтажный, родительский дом в Воронеже пятиэтажный, первое семейное гнездо в двухэтажном. В разговоре мелькают имена женщин, гитар, любимых песен, только успевай ловить. Хорошо есть диктофон. И все-таки я задаюсь вопросом, есть ли люди, которые хорошо знают Куща? На него обижаются, его прощают, его ненавидят, его любят. Этот человек вызывает сильные эмоции. Больнее всего достается самым близким. Узнаешь какой-то факт из его жизни и умиляешься. Потом это умиление перебивается тем, что вызывает недоумение или отторжение. И эти американские горки всю дорогу. Кто знает Куща хорошо? Точно не он сам. Вчера он удивился и обрадовался, что о нем пишут книгу. Сегодня подозревает, что на нем хотят нажиться. Он называет Хоя гением, потом дураком, потом еще как-то. Вчера говорил, что у него с лидером сектора Газа не было соперничества. Сегодня утверждает обратное, мол, на конфликте строится настоящее творчество. Позавчера он называл себя ветераном панк-рока. Сегодня говорит, что панк-рок на дух не переносит. Так кто его знает хорошо? Может, те, кто отказались от интервью, или те, кто с радостью согласился побеседовать? Если кто и знает, то старшая дочь Катя, принявшая непосредственное участие в создании этой книги. Но она всячески стремится его превознести, а может, у нее оптика так настроена. Кущ относится к тем людям, о которых много говорят, но мало знают. Говорят зачастую всякие небылицы, чему в немалой степени поспособствовал и он. Кущ и сам автор многочисленных баек о секторе Газа. Вопрос в том, такие ли уж это байки. Чего не хватает в открытом доступе, так это информации, которая позволила бы прорваться... Куда? В тайны сектора? Ну, хотя бы. Так и кажется, что все недоговаривают. Кущ проклинает сектор и молится на него. открещивается от этой группы, называя истории с бородой, но сам посвятил добрые или злые лет 10 возрождению традиции жлоб-рока, посадив к чертям здоровье. Хочется исправить это досадное недоразумение. Поэтому я и взялся за этот труд. Хочется, чтобы даже люди, которые думают, что знают Куща, хлопнули себя по лбу и воскликнули: «Ну, ничего себе!» Я уверен, что для многих Кущ раскроется с неожиданных сторон. Изначально я хотел разбить книгу на три части в соответствии с трехактной структурой. Но жизнь Куща не вписывается ни в голливудский, ни в советский канон зрительского кино. Скорее, это артхаус. Хочется пожелать приятного путешествия по волнам памяти, рок-н-ролльного угара и абстинентной тоски. Ну и какой рок-н-ролл без грязи, смертей и скандалов? Всего этого здесь тоже предостаточно. Книга адресована широкому кругу слушателей, тем, кто любит «Сектор Газа», и тем, кто терпеть не может эту группу, фанатам Куща и его хейтерам, всем, кто интересуется субкультурами, историей второй половины 20 века, историей отечественного рока, а также тем, кто любит понаблюдать за чужими скандалами. Лето-осень, 2023 год. Интро. 7 июня 2004 года. Воронеж. Весь город оклеен афишами с надписью «Сектор Газа» и некой размытой фотографией, в контуре которой проглядывают сразу и Кущ, и Хой. Такое ощущение, что все неформалы и шпана стеклись к ДС «Юбилейный», который стоит на месте старого кладбища. Здание оцеплено ментами, среди которых удивительно много симпатичных женщин в серых штанах, заправленных в высокие берцы, с демократизаторами наперевес и пистолетами в кобурах. 15-летние панки с зелеными, розовыми, красными, желтыми, синими иракезами щемятся в спасительные стены милицейского кордона, потому что следом за ними движутся бритоголовые парни явно недружелюбного вида. Бабах, маты-перематы, несколько потасовок, в одной из которых мутузятся два деда рокерской наружности. Еще минуту назад один из них давал интервью местной газете, и вот уже к нему подбежал второй и с криком «Ты кого послал нахер?» кинулся драться. Сцепились, как гоголевский Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, только седые волосы летят. В это время живиальный, сангвинистичный, пухлощекий мужчина средних лет, представившийся как Семен Титиевский, несправедливо выброшенный Хоем на помойку бас-гитарист «Сектора Газа», с энтузиазмом втолковывает молодой журналистке, возможно, практикантке: «Я думаю, надо пробиваться на MTV, а сам я больше джаз люблю». В это время к нему подбегает пергидрольная блондинка лет 16. «Дядя, можете купить нам сигарет?» Но он слишком увлечен мечтами об MTV, чтобы заниматься такими вещами. И хорошо. Несовершеннолетним запрещается. И что она вообще забыла на этом концерте? Там поют матом, а хорошие девочки учат уроки. Похоже, на этот концерт пришло немало нехороших девочек, которые курят и занимаются еще чем-то, чем прожженных экс-секторов не удивишь. На следующий день местные издания запестрят заголовками: «Колхозные панки», «Концерт группы «Сектор Газа» закончился дракой басиста с солистом», «40-летние гопники», «Сектор жил, жив и будет жить». Флешбэк. У агрессивного деда в бандане на лице шрам, след от пулевого ранения. Пытался застрелиться после неудачных гастролей. Да что за вакханалия в самом деле? Хой уже 4 года как умер, а на афишах «Сектор Газа». Постарался агрессивный дед в бандане, именующий себя директором Игоря Кущева, гитариста легендарного состава группы. Говорят, в этот вечер передрались буквально все. Экс-барабанщик «Сектора» Якушев клеился к дочери Куща, а тот угрожал набить ему морду. «Это экс-сектор Газа, детка!» Но так было не всегда. Были времена и получше. Или не было. Прошлому свойственно рядиться в розовые одежды и прирастать чудесными деталями. Данное интро – не документальное воспроизведение событий одного дня, а скорее плод авторской фантазии и визуализации того, как мог бы выглядеть байопик, если бы его снимали по мотивам скандальных публикаций о Куще. Так вот, этого я постараюсь избежать по ходу всего повествования. Но прикол в том, что правда зачастую шокирует еще больше, и этого избегать я не намерен, и буду пользоваться данным мне правом биографа на всю катушку.